«Очаровательная девушка», — сказал Сварог, неуклюже глядя в сторону. «Выше всяких похвал». «Как женщина? Она тебе годится? Или все же желаешь найти что-то получше?» «Ну, в общем, не вижу смысла что-то еще искать», — осторожно сказал Сварог. «Она тобой тоже вполне удовлетворена. Кое-какие ваши сухопутные ухватки ей весьма понравились».